U efiry Radio Swoboda. Dobry dzień. Witaję was Jan Maksymiuk u sztotydniowej pieradaczy Zwanoczki. Nasza pieradacza uczyć pierwszy raz u sieradu i powtarajeca o niedzielu. Pacznu ad wybaczenią usim tym, jakie o minulую сераду чакалі новай перадачы званочкі і не дачакаліся. У мяне здарыўся прыступ гэтак званага вострага бранхіту, і мне прыйшлося амаль поўны тыдзень часу праваляцца ў пасцелі разам з нейкім непрыемным і ўчэпістым вірусам. На шчасце, і гэтым разам перамога засталася за мною і за антыбіотыкамі, так што зноў на лінію фронту. Вялікі дзякуй усім, хто пазваніў мне з пажаданнямі хуткага выздараўлення. Лінія фронту – гэта толькі на палову жартоўная метафара. Ну, бо, аказваецца, маем наступную вайну. Дыпламатычную, з еўразвязам. Абы толькі не было вайны, кажуць беларусы. А яна, дыпламатычная вайна, па сутнасці сталася пастаянным чыннікам у славутай беларускай стабільнасці. Вось ужо гады 4, як Менск знаходзіцца ў стане дыпламатычнай вайны з Вашынгтонам. А зараз што, будуць згортваць еўрапейскія амбасады ў Менску? Яшчэ і не ўсе краіны паспелі адкрыць гэтыя амбасады ў сталіцы Беларусі. Напрыклад, Славенія не паспела. А таму і свайго амбасадара з Мінску забіраць славенцы не будуць, бо яго няма. Але іншым еўрапейскім амбасадарам прыйдзецца паехаць да хаты. Есть і завтра вайна, есть і враг нападёт, есть і тёмная сіла нагряне. Так адзін чалавек, весь савецкі народ, на свабодную родзіну стане. На земле, в небесах і на море, наш надзейны багуць і суров. Есть і завтра вайна, есть і завтра паход, хоць сегодня паходу на то. То бок, чым больш Беларусь стабільная, тым большая вайна разгараецца. Хто вінаваты ў гэтай новай вайне? У нашага пастаяннага слухача адказ даўно ўжо наспеў. То, што вялі старыя санкцыі проціў Беларусі, 100% виноват Лукашенко. Если бы он еще год назад ввел санкции относительно нашей верхушки оппозиции, запретил им выезд за границу, для того, чтобы они не поливали грязь за границу республику, то вторых бы этих санкций бы не было. Но сейчас еще это не поздно. В ответ нужно сделать то же самое, запретить всем правозащитникам и всем лидерам оппозиции выезжать за границу. То, что покидают Беларусь все 27 послов Евросоюза, это опять очередной удар Евросоюза по оппозиции, так как им некому будет ходить на инструктажи, не вот когда будет получать деньги. Спасибо. Ну, добра. А что, коли Беларусь наогул забаранила открывать амбасады европейцам? Тады не было б не только европейских грошей и инструкторов для оппозиции, але и оппозиции як такой. И тады, як той казал, ничего не было б. А коли не было б ничего, дык и войны не было б. И было б усім добра. Але с другого боку, коли б ничего не было, то ці былі б мы ўсе? Як думаю, на сёння гэтых філазофскіх разважанняў дастаткова. Далей будзем разважаць пра рэчы больш канкрэтныя, што не значыць лёгкія для разумення. Помніце, яшчэ перад маёй прыватнай вайной з вірусам бранхіту я папрасіў вас расказаць крыху пра тое, як вы прыйшлі да рашэння званіць на свабоду. Чаму? І ці не страшна вам было гэта рабіць на пачатку? Як-ніяк. Усё ж гэта адбываецца ў даволі такі фронтавых абставінах. Вось першыя званочкі на гэтую тэму. Паважаны Ян, прабачце, но болей за паўгады мяне вельмі турбуе голас адной вашай слухачкі, за якой я калісьці ў часы курапацкага стаяння была ў вельмі добрых адносінах. Жыццё так склалася, што яна з двума дзеткамі з'ехала з краіны. Я думала назаўсёды. Яна называе сябе імем сваёй малодшай дачушкі. І кожны раз я слухаю яе, успамінаю тыя часы, калі нашы хлопцы кідаліся пад бульдозеры, як згарэў курапацкі намёт. І як мы потым па чарзе дзежурылі ў рэанімацыйнай палаце авагавага цэнтра. Прайшло шмат часу, я магу памыліцца. Паважаны я, няхай гэтае маё тэлефанаванне будзе замест адказу на ваша пытанне. Татьяна. Дорогий Ян Максимюк, дякую за запозненную увагу до моей справы. На ваше питание, ці страшно мне звонить на Радио Свобода, отказываю. Коли як, это залежит от тематики. Але приклад я беру со своего згодного брата Левона Вольского. Ранее его интервью часто гучали на Свободе. Американцев я воспринимаю як союзников, и от этого не хрестился, як это часто робится у Москве и Минску людьми, якія не воевали. С повагой, Сергей Шемельонко, письменник фантаст. На вопрос о свободе, как о состоянии, и как о радио. Радио «Свобода» слушают все, кто любит и ценит свободу. Простите за вынужденную тавтологию. Если человек осознает себя homo sapiensом, а не всего лишь высокоорганизованным приматом, который согласен на клетку со шкваркой, он будет стремиться к свободе, как к одной из самых больших ценностей человечества. Это даже странно обсуждать. Я знаю, что ваше радио слушают не только мои близкие, но и многие жители нашего городка. Подходят, выражают свою солидарность, благодарят за сказанное, потому что не все в силу каких-то обстоятельств могут позвонить. Были даже случаи, когда люди приезжали из других мест и говорили своим родственникам, друзьям, что у вас тут живет, ну и так далее. Отзывались доброжелательно. Так что слушают, и очень многие. Просто, как и я когда-то, молчат. Но когда мне пришлось столкнуться в конфликте с нашим чиновничеством, милицией, судами, я пришла в ужас. Хорошо еще, что среди этой братьи все же встречаются люди порядочные и профессиональные. Да и сами вроде тупизной не грешим. Но 2 года адского давления – это был большой урок. Я поняла, что так жить нельзя, и с этим надо как-то бороться. В период выборов эта возможность вроде бы забрезжила. Тогда я на «Свободу» первый раз позвонила. Поначалу волновалась так, что голос дрожал. Ценю и сегодня эту возможность – публично высказать свою позицию, потому что молчать больше нельзя. Кстати, именно передача «Звоночки» подтолкнули к звонку. Располагающая притягательность, доверие к ведущему. Вот и ругает его кое-кто, потому что цепляет за живое. Без хамства и грубости, в отличие от нападающих. Как известно, чем человек интереснее, значимее, тем больше у него, увы, и врагов. Так что, а ну их, Ян. Виктория. Этой темы мы не закрываем. Наадварот, калі ласка, калі ў вас ёсць настрой, прыгадайце сабе і падзяліцеся з намі, як вы калісьці вырашылі пазваніць на свабоду і як рэагуюць на вашы тэлефанаванні суседзі і знаёмыя. Гэта заўсёды цікавае. Вікторыі дзякую за спачуванне ў мой адрас з нагоды нашых штотыднёвых дыялогаў у званочках. Хто з нас не любіць, калі нехта час ад часу нас пашкадуе. Нават калі мы такога шкадавання не заслугоўваем, дык усё роўна слухаць прыемна. У кожным разе я прызнаюся, што мне прыемна. А таму паслухаем яшчэ аднаго шкадавання і падбадзёрвання заадно. Прывітанне, шаноўная Паліна, прывітанне, паважаны Ян. Яне, паслухаў званочкі сённяшнія, не панікуй, браце. Всё добра. Вышэй, нос, галаву, хвост, што ёсць. Я хачу сярэдкі Некрасова на рускай мове прачытаць. Мужык, што бык. Втемяшится в башку, какая блажь. Коломью оттуда не выбьешь. Упирается, всяк на своем стоит. Вот таки белорус, мужик, кожный, разважая. Я так думаю. И ничем ты его не пробьешь. Поэтому все доброе. Это мое поколение гомо советикус от 70 годов и далее. Все добро будет. Дякую, Михась. Дякую, Міхасю. Скажам тут некалькі словаў пра Паліну, якая сама ахвярна дапамагала нам у званочках з высылкай радыёпрыймачоў як узнагародаў у мінулагоднім конкурсе пра незалежнасць. Паліна на гэтым тыдні ідзе ў адпачынак, каб спакойна ў хатніх абставінах прычакаць прылёту аднаго веснавога бусла, якому ёсць справа якраз да яе сям'і. Давайце ёй пажадаем, каб гэты бусел прыляцеў шчасліва і каб надта не скупіўся. А вось у той час, калі Паліна будзе займацца сваім бусліным падарункам, яе справы ў мінскім офісе «Свабоды» будзе даглядаць Антося. Прывітанне Антосі. Ну, а цяпер дзядзька, які нічога добрага ні мне, ні вам не жадае. Нарэшце знайшоўся чалавек, які сказаў тое, што я думаю. Вось нарэшанскі селянін хоча сказаць Яну Максіміку: «Залезь з даху і не псуй гонту. Уже твои звоночки пустозвонство одно. И твои отказы, и твои звонари. Все это пустое ляпанье языками». Не злезу так хутка, як вам хотелось б. Я б на вашым месцы не спадзяваўся, як калісьці пагаворваў мой рэдакцыйны калега з Беласточчыны Кастусь Бандарук. Слухач казаў, што жыве прыпіваючы ў цяпле і мільён получае. Казаў за ўсіх. Ёсць людзі яшчэ, каторыя мерзнуць і не хапае на жыць. Што это за мільёны, калі людзі займаюць ночью очередь за пакет малака, 15% разбаўлены вадой. Гэтыя мільёны трэба даўно выкінуць на свалку. Робіць від, што жывём лепш, чым за ўсіх. Слухач Павел не ад добрай жызні кідаецца на людзей. Бальны чалавек, нервы і з псіхікай не ўсё ў парадку. Прыцапіўся да Яна Максімука, лепш памаўчаў. Што б мы рабілі без яго перадач? Наверна, прасцелись бы са свабодай. Я дык точна. Чыноўнікі зрабілі, каб не бачылі і не слухалі. Толька нам патрэбна. А тут яшчэ падпівалы найшлись. Не развітвайцеся са свабодай, прашу вас. Я наогул не крыўджуся на званочнікаў, якія раяць мне злезці з даху або бразгаюць слухаўкай. Як, напрыклад, не крыўджуся на гэтага вось слухача. Доброго ранку. Паважаны Ян, вы гэтакі добры Ян, і вельмі шкада, што вы гэтакі, хоць і гаворыце, што я, можа, не абідуся, але вы настолько абідчывы, што вы ад сваёй лічнай абіды на общую справу вельмі многа загубляе шкоды робіце. Понимаете, вот у нядзельнай перадачцы званочкі вы Вікторію ажно тры разы па дзве хвіліны круцілі. Это за один раз, а не которым вы режете. Барановицкие хлопцы такие грамотные, такие разумные. Соночка уже скольки не, вообще не поступает. И вообще, внимание былых звоночников никто не остался. Одна Тина, да Виктория, да еще эти русскомовные, эти, которые все плюют. Оппозиция, оппозиция, оппозиция. Вельмишка, да, вы родили хорошее дитя. І тут же його взяли, задушили, утопили. Дякую, Андрей, больше моего звонка вы не почуете. Ай, спадар Андрей, ну вось вы дык сапраўды пакрыўдзіліся на мяне. А чаго? Ну так, бывае, што мы не заўсёды вытрымліваем, так бы мовіць, звычайны статыстычны баланс. То бок, у эфір выходзяць тэлефанаванні, якія не залежаць ад агульнай колькасці званочкаў ад нейкага канкрэтнага слухача, а выключна ад тэмы і ад таго, як яна пададзена. Але ці ж трэба ажно так крыўдзіцца? Вы ж не дзіця, а чалавек, так сказаць, сталага ўзросту. Не пачулі сябе на гэтым тыдні, дык пачуеце на наступным. Працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максімюк. Другую частку сённяшняй перадачы пачнем з тэмы суду над Сергеем Каваленкам, які атрымаў 2 гады і 1 месяц калоніі за парушэнне рэжыму адбівання хатняй хіміі. Умоўнага пакарання, прысуджанага яму за бел чырвона-белы сцяг, вывешаны 7 студзеня 2010 году на гарадской навагодняй ёлцы ў цэнтры Віцебску. Не ўсе тэлефанаванні на гэтую тэму, на жаль, удалося змясціць. У гэтым аглядзе. Гаворыцца са Семенович. Таварыш лукашысты, вы Сергею Каваленко, які вывесіў бел-чырвона-белы сцяг, пагражаецца 3 гадамі тюрмы. Ён быў асуджаны да хатняй хіміі, а пасля яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму. Пасадзілі ў СІЗО. Сергей у клетцы сняў кашулю. Ён выглядае як з концлагера. Вы, лукашысты, рашылі яго ўбіць. Сваімі дзействамі, таварыш главны начальнік Беларусі, вам прыйдзецца адвечаць за Сергея Каваленку, Юрыя Захарынку, Віктара Ганчара, Завадская, Красоўскага. Срок давнасці на іх не распространяецца. Ад архіста гэтага, ну, шлагам Да на елку, нехай он там и сидит на елце с флагом. Анархиста никак не могут всей Беларуси успокоить анархиста. Вот среди госнаград Франции есть орден «Участник сопротивления». Я думаю, что после смены власти в Беларуси будет такой же. И я бы первым орденом «Участник сопротивления» наградил бы Сергея Коваленко за его мужество и верность национальному стягу. Эта верность особенно важна на фоне поворота режимом сейчас в Беларуси одним местом к московским и тегеранским инвесторам. Каждый день информуют про политвязню, як з імі абыходзяцца за кратамі, як пакутаюць іх блізкія. Няўжо нашы кіраўнікі не разумеюць, за што гэтыя людзі сядзяць, а не за што? Вывесіў сцяг Каваленка, параўноўваюць сцяг, як быццам бомбу зрабіў. А я думаю, як ён тады забраўся, адно гэта выклікае павагу да яго. Гэта ж так трэба ненавідзець сцяг, які з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю. Вельмі жаль, что пришлось прибегнуть голодовке и схуднеть на 25 килограмм. Это вельми небеспечно для здоровья. Коваленко треба освободить, и он повинен быть на свободе, и остатнее. Лариса, город Минск. Такое судилище, якое отбылось за Сергеем Коваленко, показало існование Украине гестапо. Такие варьяцкие поводины до присутных у зале и до человека, не что иншее, как геноцид. У фашизма было СД, а у лукашизма есть СБ, КГБ. Ганьба судзіжук, якая засудзіла Сергея Каваленко. Галуй заўсёды галуй. Уласная пасада, уласная кар'ера, уласныя даходы. Вось гэта важна. А тое, што чалавек згасае на тваіх вачах і в тваіх сілах яго ратаваць, дык гэта дробязь. Яна абавязаная была перанесці працэс. І тут патрэбная не мужнасць, не адвага, а ўсяго толькі кропля сумлення. Але сама судзіжук не лічыць сябе вінаватай. Яна выканаўца і для яе натуральна выконваць загады, нават злачынныя загады. Ось гэта халуйская парода, тупая і таўстаскорая, нічым не праб'еш. Дзякую за ўвагу, Надзея, город Мінск. Здзейснена цяжкае злачынства, калі за вывешванне нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга патрыёта Сергея Каваленка пасадзілі ў турму. Ганьба! И еще раз ганьба злочинцам, Николай. Сделайте что-нибудь, чтобы Сергей Коваленко прервал голодовку. Идет же необратимый процесс в его организме. Что же это делается? Наш тяг вывешен на елке, такие страшные последствия. Космонавт Коваленок вносит в овальный зал такой же стяг. Президент, положив ладонь на Конституцию, клянется по таким же стягам. Так что же это выходит? Если бы кто-нибудь из геноспартаев вывесил свой флаг красный, серпастый, молоткастый на елке, их бы кто-нибудь судил? Нина, город Минск. Сергей Коваленко. Дарагі ты наш Мірон, спыні, калі ласка, галадоўку, спыні. Павер, што для сённяшняга рэжыма яна не мае ніякага значэння, а ты нам патрэбен жывы і здаровы дзеля будучыні нашай бацькаўшчыны. Нацыянальныя сімвалы, герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг жылі, жывуць і будуць жыць вечна, дзякуючы такім, як ты, і многім іншым нашым грамадзянам, мужным і смелым. Свабоду Сергею Каваленку. Жыве незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Надышоў час, каб адказаць на некаторыя цяжкія пытанні, прапановы і прэтэнзіі з беларускага зачараванага лесу. Пачынаем. Это вот прошел референдум у Латвии про русский язык. И все латвийцы, почти все за то, что был латвийский, а не русский. А вот у Беларуси бы такого не было. Чому у нас такие люди, ну, нияк не силятся до Беларуси, до белорусской мовы? И вот я думаю, что в этом великая ваша вина. Беларусь – это тюрьма. Усіх хвапаюць, усіх сажаюць у тюрьму. Свободы ніякой. Правительство дурное и ворожее. Ну, чого только не говорить про нашу Беларусь. Ну, где ж тут будет твой патриотизм? Може, как-нибудь трошки переглядеть и что-нибудь про культуру, ти что? У людей такое уже уражение про свою Беларусь. Топчуть ее ногами, плюють, утекать бы куда-нибудь, куда в очи глядят. Ти скорее бы уже до России, ти до Польши. Вы думаете, что люди не говорят по-белоруску тому, что на свободе чувать критику адрес улады? На жаль, жыццёвая практыка не пацвярджае вашых слоў. Вось на ўсіх дзяржаўных каналах толькі хваляць уладу. А карысць ад гэтай хвальбы для ўжывання беларускай мовы якая? Вы не маглі б нам прывесці нейкія арытметычныя вылічэнні, колькі чалавек раптам загаварылі па-беларуску, наглядзеўшыся панарамы? Я вот вчера пачуў, сёння на раніцы, што там какие-то депутаты польскія ехалі, якобы заботіцца о беларускіх католіках. Я сам католік. Так вот я вам хочу сказаць, Радіо Свабода, і пабагадарыць гэных палякаў, католіку, которые заботяцца о нас. Вот мне кажется, я не знаю, чаго они ехалі, што они хочуць. Вот примерно у нас памрэ католік, там или православны, там любой, машина дарма, автобус дарма, каля 2 мільёнаў похоронных, 10 кілаграм мяса дарма. И он едет что-то тут заботиться о нас, о наших католиках. Даже ксёнд приезжает за 10 верст в нашу вёску, каждый раз, в месяц раз, отправляем шу, людей исповедаю, на Великанас приедешь, яйки посвентить. Дык мы гэта ведалі і без вас, правда? На Беларусі памерці не праблема. На Беларусі праблема, як жыць. Паважаная рэдакцыя, трэба, каб спадар Лукашэнка вывучыў беларускую мову і пачаў на ёй размаўляць. Тады ўсе халуі пачнуць размаўляць па-беларуску. Станіслав Гродна. А чорт з імі халуямі, няхай ужо гавораць як хочуць, або і ўвогуле маўчаць. Мне асабіста хапіла б, калі б усе не халуі ў Беларусі загаварылі па-беларуску. Я ўпэўнены, што тады мы не мусілі б хвалявацца за лёс беларускай мовы. Бо ж не халуёў не так і мала. Магчыма, што і большасць. Адно, што не ўсе з іх хочуць гаварыць пра гэта ў голас. Ці то на расейскай, ці то на беларускай мовах. Дзень добры. 24-го была онлайн-конференция с Юасем Беленьким. А уже сегодня, даже вчера вечером, уже ее сняли. А я еще ее не прочитала. И не только я. Як так можно? Некоторые у вас висят по три тыдні. А тут 2 дні, и вы уже сняли Юрася Беленького. Ведаете, я лечу, что у вас на свободе тут некие есть одни, яким вы спрыяеце, а ёсць якія вы не спрыяеце. Відаць, трэба пісаць у кангрэс. Матэрыялаў, раз пастаўленых на сайт свабоды, ніхто не здымае. Яны захоўваюцца ў архіве. Адно што яны па нейкім часе знікаюць з першай старонкі сайту. Адны матэрыялы хутчэй, іншыя павальней. Гэта залежыць ад таго, якая ў нас, так сказаць, інфармацыйная насычанасць тыдня. Згаданую онлайн-канферэнцыю з Юрасём Беленькім вы можаце хутка адшукаць на нашым сайце, націснуўшы зверху старонкі на лінк пад назвай «Інтэрв'ю». У гэтым лінку адзін з раздзелаў называецца «Онлайн-канферэнцыя». Націснуўшы на гэты раздзел, вы адчыніце архіў усіх онлайн-канферэнцый нашай рэдакцыі. Паспрабуйце. Тыя, хто рэгулярна карыстаецца нашым сайтам, пра гэтыя архівы і лінкі ведаюць. Да таго, зверху старонкі знаходзіцца поле пошуку. Упісаўшы ў ім, напрыклад, слова «беленькі», вы знойдзеце спасылкі не толькі на згаданую онлайн-канферэнцію, але і на ўсе іншыя матэрыялы, у якіх спадар «беленькі» згадываўся хоць бы адным словам. На заканчэнне кароткі абмен поглядаў на тое, чаму нам жывецца так, як жывецца. Социально-экономическое положение людей различается, как небо и земля. Если говорить в основном, то в Минске люди одеты, обуты добротно, и зарплаты достаточно высокие. В городах поменьше, уже больше людей малообеспеченных. Но на предприятиях частенько $500 имеют, а начальство и побольше. Такие на улице не выйдут. Глубинка в основном в нищете. Однако недавно местная бабушка горой стояла за Лукашенко и радовалась, что нет войны. А ее пальто, которому не помнит сколько лет, она смогла уберечь от моли. Ее никто не переубедит, что это антиквариатное пальто, никто не пойдет завоевывать. А что ее пенсии хватит только на то, что может позволить себе 200 грамм колбасы, да и то не каждый день, ее не обижает. Как говорится, раб любит свои цепи. Так вот, насколько я много общалась с народом и спрашивала мнение у простых людей, они говорят так, что ну придут сюда ляхи, придут паны, разберут всю Беларусь на фольварки, на майонтки. А просто Людик был нищим, так и будет. Так что нам все равно люди рассуждают, при какой уладе быть нищими, ободранными, обманутыми. Тина. Вот так вот я слышу довольно часто мнение. Очень много таких мнений. В нормальной цивилизованной стране при инфляции 15-16% правительство было в полном составе, ушло в отставку вместе с тем, кто формировал это правительство. У нас же в стране с процветающей экономикой в каждых новостях эту инфляцию 15-16% сообщают как радостную весть. И снова слово «стабильность» стало звучать после годичного забвения. И мы счастливы, что всего лишь 15, а не 150, как в прошлом году, радуемся тому, что не будет хуже. Мудрозвонь.